Смотритель здания на улице Норт-Кэмпбелл, в котором жила Салли Андерсон, не обрадовался, когда они пришли. Его разбудили около часу ночи и допрашивали двое детективов, и потом он не мог заснуть до половины третьего. А в шесть надо было вставать, выставлять на улицу мусорные баки к приезду уборочных машин. Затем надо было почистить тротуар от снега. И сейчас было без 10:12, и он проголодался, хотел съесть свой ленч и не имел никакого желания разговаривать с еще двумя детективами. Тем более, что он даже не видел, что произошло, и почти не знал девушку. «Я только знаю, что она живет в этом доме», — сказал он. «Зовут ее Салли Андерсон. Она проживает в квартире 3А». Он говорил о девушке в настоящем времени, будто та была жива. Да если и нет, какое это имеет к нему отношение? «Она жила здесь одна?» — спросил Карелло. «Насколько я знаю». «Что это значит?» «Ах, эти молодухи, нынешние там. С кем они живут? С одним хахалем, с двумя, с другой шалавой, с кошкой, с собакой, с золотой рыбкой, кто знает. Да и кому какое дело?» «Но насколько вам известно», — терпеливо настаивал мэр, — «она жила здесь одна». «Насколько мне известно», — сказал смотритель. «Он был седым и сухопарым. Он прожил всю жизнь в этом городе. И днем, и ночью бывали ограбления в этом здании, да и в других зданиях, где ему приходилось работать раньше. Преступления ему были не в новинку, и подробности его не интересовали». «А вы позволите нам взглянуть на квартиру?» — спросил Карелло. «Пожалуйста», — ответил смотритель, проводил их наверх и отпер дверь. Квартира была маленькая, эклектично обставленная, старинные и современные вещи бок о бок. На кожаной кушетке лежали подушки, на полу ковер, на стенах висели забранные в рамки афиши различных представлений, в том числе ныне популярной «Жирной задницы». У двери в ванную комнату висело несколько профессиональных фотографий девушки в трико в различных балетных позах. Висел плакат балетной труппы «Садлерс Уэллс». На кухонном столе стояла бутылка белого вина. Ее календарь-ежедневник они нашли у телефона в спальне, на ночном столике рядом с кроватью, огромным королевским ложем, укрытым лоскутным одеялом. «Ты звонил в лабораторию?» — спросил мэр. «Они уже закончили», — кивнул Карелло и взял в руки ежедневник. Это был крупный блокнот, в котором листы соединялись при помощи пружинки. Каждая страница открывала очередной день. Большая оранжевая пластмассовая скрепка играла роль закладки на странице 12 февраля. Мэр извлек записную книжку и стал записывать, какие встречи были назначены с начала месяца. Он переписывал назначение на четверг, 4 февраля, когда в дверь позвонили. Карелло пошел к двери, отчасти предполагая, что пришел смотритель, потребовать ордер на обыск или что-то в этом духе. За дверью стояла девушка. «Ах!» — сказала она, увидев Карелло. Она посмотрела на номер на дверях, словно усомнилась, не перепутала ли квартиру, и нахмурилась. Она была высокого роста, 5 футов 9 дюймов, гибкая, восточного типа, с черными, как ночь, волосами и раскосыми глазами. Она носила черную куртку поверх синих джинсов и высокие черные сапоги. Сдвинутая на бок желтая лыжная шапочка закрывала одну бровь. Длинный черно-желтый шарф свисал почти до колен. «Я вас знаю?» — спросила она. «Не думаю», — ответил Карелло. «Где Салли?» — спросила она и стала всматриваться в квартиру. В глубине появился мэр. Он вышел из спальни и теперь стоял в гостиной. Оба были одеты в плащи. Она снова быстро взглянула на мэра и потом на Карелло. «Что все это значит?» — спросила она. «Что здесь происходит?» Она отступила на шаг, быстро взглянула через плечо в сторону лифта. Карелло отлично знал, о чем она думает. Двое незнакомцев в плащах, никаких признаков ее подруги, Салли, она застала в квартире грабителей. «Мы из полиции», — сказал он, чтобы она не паниковала. «Вот так, да?» — с сомнением произнесла она и снова обернулась к лифту. «Местное», — решил Карелла и почти улыбнулся. Он извлек из кармана кожаный футлярчик, открыл его и показал девушке свой значок и удостоверение. «Детектив Карелла», — сказал он, — «87-й участок, а это мой напарник, детектив Мэйр». Девушка наклонилась, чтобы разглядеть значок. Она наклонилась от пояса, не сгибая ног и спины. «Танцовщица», — решил Карелла. Она выпрямилась снова и поглядела ему прямо в глаза. «Что случилось?» — спросила она. «Где Салли?» Карелла колебался. «Скажите нам, кто вы?» — сказал Карелла. «Кина Вонг. Где Салли?» «Что вы здесь делаете, мисс Вонг?» — спросил он. «Где Салли?» — снова спросила она и мимо него прошла в квартиру. «По всей видимости, она бывала здесь». Вначале она прошла на кухню, затем в спальню и снова вернулась в гостиную, где ее ждали два детектива. «Где Салли?» — повторила она. «Она ждала вас, мисс Вонг?» — спросил Карелла. Девушка не ответила. Ее взгляд нервно перебегал с одного детектива на другого. Карелла не хотел пока говорить, не сейчас, что Салли Андерсон погибла. В утренних газетах сообщения о ее смерти не было, но в дневных выпусках оно могло появиться и, скорее всего, уже сейчас появилось на газетных прилавках. «Знает ли Тина на самом деле, что Салли погибла?» Карелла хотел услышать это от нее. «Она ждала вас?» — снова спросил он. Девушка посмотрела на часы. «Я пришла на 5 минут раньше», — сказала она. «Все-таки скажите мне, что здесь происходит? Ее ограбили?» «Это девушка местная», — подумал он. «Ограбления всегда путают с квартирной кражей, со взломом. Только полиция умеет отличить одно от другого. В полиции путают другое. Не могут отличить одну степень взлома от другой». «Что вы собирались делать?» — спросил Карелла. «Делать? С мисс Андерсон». «Перекусить и затем в театр», — сказала Тина. «У нас дневной спектакль в 1:30». Она положила руки на пояс и снова спросила, где она. «Умерла», — сказал Карелла и внимательно посмотрел ей в глаза. У нее в глазах он мог прочесть только подозрительность. Ни шока, ни внезапного горя, только подозрительность. Она поколебалась минуту и сказала: «Вы меня обманываете». «Если бы». «Что значит умерла?» — произнесла Тина. «Я видела ее вчера вечером. Умерла?» «Ее труп нашли в 1:30 ночи», — сказал Карелла. Теперь у нее в глазах появилось что-то новое. Она поверила. И затем запоздалый шок. И затем что-то похожее на страх. «Кто это сделал?» — спросила она. «Мы еще не знаем». «Как? Где?» «Здесь, внизу, перед этим домом», — сказал Карелла. «Ее застрелили». «Застрелили?» И вдруг Тина расплакалась. Детективы следили за ней. Она покопалась в сумке, которая висела у нее на плече. Нашла салфетку, вытерла глаза, снова заплакала, высморкалась и снова стала плакать. Они молча смотрели. Оба чувствовали неловкость от ее слез. «Извините», — сказала она, снова высморкалась и стала глазами искать пепельницу, куда бы выбросить скомканную салфетку. Она вытащила из сумки другую салфетку и снова приложила к глазам. «Извините», — пробормотала она. «Насколько хорошо вы ее знали?» — мягко спросил Мэйр. «Мы очень хорошие». Она осеклась, чтобы поправиться, понимая, что заговорила о Салли Андерсон так, словно та еще жива. «Мы были очень близкими подругами», — тихо сказала она. «Как давно вы с ней знакомы?» «С жирной задницы». «А вы тоже танцовщица, мисс Вонг?» Она снова кивнула. «И вы знакомы с ней с начала постановки этого шоу?» «Да, с тех пор, как мы начали ходить на репетиции. На самом деле мы познакомились немного раньше, на прослушивании. Познакомились на первом прослушивании». «Когда это произошло, мисс Вонг?» — спросил мэр. «В июне». «И с тех пор подружились?» «Она была моей лучшей подругой». Она покачала головой. «Просто не верится». «Вы сказали, что видели ее вчера вечером?» «Да». «Вчера был вечерний спектакль?» «Да». «А когда опустился занавес?» «Примерно без четверти 11. Вчера вечером представление шло немного дольше. Джои, наш комик, не знаю, видели ли вы наше шоу». «Не видел», — сказал Карелло. «Не видел», — сказал мэр. Девушка была удивлена. Она пожала плечами. «Джои Харт», — сказала она. Во втором акте он довел зал до исступления и продолжал всех смешить, сколько мог. Спектакль закончился на 15 минут позже. «Занавес обычно опускается в 10:30, верно?» — спросил мэр. «Примерно. По-разному бывает. Это зависит от публики». «И тогда вы видели Салли Андерсон живой в последний раз?» «Нет, потом в артистической уборной», — сказала Тина. «А еще кто был в уборной?» «Все цыганки, девушки». «Цыганки?» «Танцовщицы, исполняющие роли цыганок». «Сколько их?» «Всего нас 16, парней и девушек. Нас было 8 в дамской артистической уборной. 5 блондинок, 2 черненькие и 1 китаянка, я». Она сделала паузу. «Джейми любит блондинок». «Джейми?» «Это наш хореограф, Джейми Аткинс». «Итак, вы были в уборной?» «Все 8 снимали грим, вылезали из костюмов и прочее». «Когда вы ушли из уборной, мисс Вонг?» «Как только смогла», — она помолчала. «У меня была назначена встреча». «Кто оставался в уборной, когда вы ушли?» — спросил мэр. «Только Салли и Молли». «Молли?» «Магуайр?» — она помолчала. «Она сменила имя. Прежде ее звали Молли Матерассо. Но это не самое хорошее имя для сцены, верно?» Карелло догадывался, что это неудачное имя для актера. На самом деле оно переводится как «матрас». Карелло знал, что это иностранное слово означает «матрас». «В общем, это была ее девичья фамилия. А теперь она замужем. Ее настоящее имя — Молли Бонд. Но она по-прежнему пользуется псевдонимом Молли Магуайр на сцене. Это хорошее имя. Из-за Молли Магуайрс, как вам известно». Карелло смотрел на нее непонимающим взглядом. «Ну, было такое тайное общество в Ирландии примерно в 1840 году», — сказала она. Карелло по-прежнему смотрел на нее непонимающим взором. «А позднее в Пенсильвании», — сказала она. «Как бы то ни было, когда вы слышите это имя, вам кажется, что вы его откуда-то знаете. Благодаря своему имени она всегда находит кучу работы. Режиссеры и продюсеры думают: «Ба, Молли Магуайр, вроде я ее знаю, не помню откуда». На самом деле танцовщица она никакая». «Но в уборной, когда вы уходили, она осталась одна с Салли», — сказал мэр. «Да». «В котором часу это было?» «Примерно в 11:55». «О чем они говорили, вы знаете?» «Да говорил это все Молли». «О чем?» «О Джеффри, о своем муже. Вот почему я выбралась оттуда так быстро, как только смогла. На самом деле встреча у меня была назначена только в полночь». «Не понимаю», — сказал мэр. «Ну, Молли все время ссорится с мужем, и это уж очень затянулось. По мне лучше, чтобы она не рассказывала больше об этом». «Или развелась бы, наконец?» «Ого», — сказал мэр. «И вот тогда вы видели Салли в последний раз, верно?» — спросил Карелло. «Да, верно. Все еще не могу поверить. То есть, господи, Мы выпили с ней по чашке кофе как раз перед половиной первого ночи. «Так о чем же вы говорили, мисс Вонг?» «Дамский разговор», — сказала Тина и пожала плечами. «О мужчинах?» — спросил Карелла. «Конечно, о мужчинах», — сказала Тина и снова пожала плечами. «Она жила с кем-нибудь?» — спросил мэр. «Не в этом смысле». «А в каком смысле?» «Большая часть одежды ее была здесь, большая часть его одежды была там». «Чьей одежды?» — переспросил Карелла. «Кими». «Он ее дружок или еще что-то?» — спросил мэр. «Или еще что-то», — сказала Тина. «Кими, как его фамилия?» — спросил Карелла. «Мур». «Кими — это уменьшительное от Тимати?» «По-моему, да». «Тимати Мур», — произнес мэр, занося имя в записную книжку. «А не знаете, где он живет?» «В центре, у самого квартера. Он студент медицинского факультета в университете Рэмси. Квартира его находится неподалеку от учебного заведения». «А адреса его не знаете?» «К сожалению». Тина пожала плечами. «Когда вы сказали или еще что-то», — произнес Карелла. «Ну, у них были такие отношения. Они были то вместе, то отдельно». «Но у них была романтическая связь». «Вы хотите спросить, спали ли они друг с другом?» «Да, я хочу спросить об этом». «Да, спали», — кивнула Тина. «Хорошо», — сказал Карелла. «Она никогда не упоминала имя Пака Лопеса». «Нет. Кто такой Пака Лопес? Он тоже занимается шоу-бизнесом». Карелла помедлил, но отвечать не стал. «А Салли не употребляла наркотики?» «Не думаю». «Никогда не говорила с вами о наркотиках». «Вы говорите о том, чтобы изредка по чуть-чуть, или о чем?» «Я говорю о героине». Он помолчал. «Или кокаине», — сказал он и пристально посмотрел на нее. «Салли покуривала марихуану», — сказала Тина. «А кто нынче не курит? Но насчет остального сомневаюсь. Вы уверены?» «Ну, знаете, я в суде бы клятву давать не стала. Но обыкновенно, когда с кем-то делаешь шоу, отлично себе представляешь, кто чем пользуется. По-моему, Салли не употребляла никаких сильных наркотиков». «А не хотите ли вы сказать, что некоторые члены труппы?» «Ну, конечно». «Ого!» — Карелла утвердительно качнул головой. «Не героин», — сказала Тина, — «но чуточку кокаина бывает время от времени». «Но не Салли». «Мне неизвестно», — Тина помолчала. «И я тоже не употребляю, если вы хотите об этом спросить». «Я не этот хотел задать вопрос», — Карелла улыбнулся. «Салли никогда не говорила, что ей кто-нибудь угрожает письмами или звонками?» «Никогда». «Она кому-нибудь должна деньги? Вам неизвестно об этом?» «Мне неизвестно». «Ее ничего не беспокоило?» «Нет, то есть да». «Что именно?» «Ничего серьезного». «Ну так что же?» «Она хотела снова брать уроки пения, но не знала, как найти на это время. Она каждый день танцевала, вы знаете, и ходила к психиатру трижды в неделю». «И все? Больше ее ничего не беспокоило?» «Больше она ни о чем мне не рассказывала». «А вы не знаете, как зовут ее психиатра?» «К сожалению, нет». «Как она ладила с остальными в труппе?» «Отлично». «А с руководством?» «Вы кого имеете в виду? Алана?» «Кто такой Алан?» «Наш продюсер Алан Картер. Кого вы называете руководством? Менеджера труппы? Генерального менеджера?» «Любого из них или всех. Как она ладила с людьми, которые руководили шоу?» «По-моему, отлично», — сказала Тина и пожала плечами. «Когда шоу открывается, этих людей становится редко видно. Но в нашем случае, поскольку у нас такой успех, Фредди появляется для проверки разок-другой в неделю, убедиться, что мы не стали играть с прохладцей. Ну, в остальном, Фредди, наш режиссер, Фредди Карлайл». «Как пишется это имя?» — спросил мэр, снова записывая. «Через два «Л» и «И». «А имя продюсера?» «Алан Картер». «Кто менеджер труппы?» «Дэнни Эпштейн». «А генеральный менеджер?» «Луис Эберхард». «Нам еще надо о ком-нибудь знать?» — спросил Карелла. Тина пожала плечами. «Помощники режиссера?» — спросила она. «У нас их трое». Она снова пожала плечами. «То есть у нас в труппе всего 38 человек, а еще бог знает, сколько музыкантов, осветителей, плотников и менеджеров по инвентарю, и среди них есть латиноамериканцы». «Вообще в театре?» «Наверное, есть. Многих я почти не знаю. Бывает, прохожу мимо них почти голая». Она вдруг широко улыбнулась. Но потом, видно, вспомнила, из-за чего они собрались, и улыбка исчезла с ее лица. «А как насчет труппы? Латиносы в труппе были?» — спросил Карелла. «Двое из цыган», — ответила Тина. «Можно узнать их имена?» — спросил мэр. «Тони Асенсио и Майк Ролдон. Ролдон не звучит по-испански, но это испанское имя. На самом деле он Мигель Ролдон». Салли питала кому-нибудь из них особую склонность. «Цыгане в шоу знают друг друга достаточно близко», — сказала Тина. «А насколько близко она знала этих двух мужчин?» — спросил Карелла. «Так же, как и всех остальных», — сказала Тина, пожав плечами. «Она встречалась с кем-нибудь из них в нерабочей обстановке». «Они оба педерасты», — Тина скривила губы. «Они даже живут вместе». Она вдруг вспомнила про дневной спектакль и глянула на часы. «О, Господи, я опаздываю, надо бежать». И вдруг на ее лице появилось раскаяние, и показалось, что она снова расплачется. «Шоу должно продолжаться, да», — с горечью сказала она, качая головой. «Я волнуюсь об этом шоу, а Салли-то умерла». Глава четвертая. В патрульной машине, которая стояла у тротуара, сидели двое полицейских. Они наблюдали за дракой. Казалось очевидным, что Святой Отец берет верх над противником. Вылезать из машины не хотелось. Во-первых, холодно. Во-вторых, священник, казалось, должен был победить. Ну и вообще им нравилось, как тот отделывает своего противника латиносом. Здесь, на 87-м участке, иногда непросто было отличить латиноса, то есть испаноязычного, как следовало писать в официальном отчете, от белого, потому что в жилах многих белых часто текло много испанской крови. Насколько патрульные знали, священник был также латиносом, но кожа его была очень белой, и он был крупнее прочих латиноамериканцев. Двое патрульных удобно сидели в теплой машине и обсуждали, какой рост у священника. 6 футов 3 дюйма или 4 дюйма. Сколько он весит, 240 фунтов или меньше. Непонятно, к какой церкви он принадлежит. Ни в одной из церквей в округе священники так не одеваются. Может быть, он приехал из Калифорнии? Они одеваются так в Калифорнии, разве нет? На своих церемониях в Напа-Вэлли. Священник носил коричневую шерстяную рясу, а голова его на макушке была выбрита, как у монахов, круглая лысина блестела. Один из патрульных в машине спросил у другого, как называется эта коричневая штука на священнике, но это, которая похожа на платье. Другой патрульный ответил, что эта штука называется рясой, дурачина. И тогда первый патрульный сказал: «Ну, конечно же». Они оба были новички, работали в 87-м участке всего 2 недели. Потому-то они и не знали, что священник вовсе не был ни священником, ни монахом, хотя в участке он был известен под именем брата Антония. По всей видимости, брат Антоний вознамерился избить противника до полусмерти. А противник его был мелким бильярдным шулером, пуэрториканцем, который решил обчистить его карманы. Брат Антони выволок негодяя из бильярдной, взял его за шкирку и швырнул на кирпичную стену соседнего жилого дома, но просто, чтобы оглушить его для начала. Потом он взял кий и шарахнул негодяю по коленным чашечкам, но сломал он при этом не чашечки, а кий. Тогда он пустил в ход свои тяжелые кулаки и работал ими без устали, выбивая все чувства из жертвы. Патрульные наблюдали с удовольствием. Брат Антоний был весьма тучным человеком, но в тюрьме он много тренировался с гантелями, и теперь жира в теле не осталось. Бывало, он просил, чтобы его ударили в живот изо всех сил, и радостно смеялся, когда ему говорили, какой он сильный и могучий. Круглый год, даже в жаркие летние месяцы, он носил шерстяную коричневую рясу. В летние месяцы под рясой он не носил ничего. Бывало, он чуть приподнимал нижний край рясы и показывал голые ноги в сандалиях местным путанам. «Видите», — говорил он, — «больше под рясой ничего нет». Путаны принимались охать и ахать и тянулись к рясе, чтобы приподнять ее и удостовериться в правдивости его слов. Но тут брат Антоний, посмеиваясь и пританцовывая, удалялся с грациозностью, необычной для такого тучного человека. Зимой вместо сандалий он носил высокие армейские ботинки. И сейчас этими ботинками он втаптывал бильярдного шулера-пуэрториканца в обледенелый тротуар. Сидя в патрульной машине, двое полицейских рассуждали, не следует ли выйти и прекратить избиение, пока священник не размазал мозги шулера по льду. Им не пришлось принимать никакого решения. По радио пришел вызов 10-10, и они тотчас ответили: «Выезжаем». Они отъехали от бордюра в ту минуту, когда брат Антоний наклонился над бесчувственным мошенником и извлек бумажник из его кармана. Только 10 долларов принадлежали по праву брату Антонию, но он решил, что заслужил все содержимое бумажника из-за тех неприятностей, которые тот ему причинил. Брат Антоний вынимал деньги из бумажника, когда из-за угла вышла Эмма. Эмму все знали под прозвищем Толстуха. Все старались держаться от нее подальше, потому что у нее был вспыльчивый нрав и не только. Еще у нее была острая бритва. Бритву она носила в сумке через левое плечо, чтобы было легко достать правой рукой, одним движением открыть ее и отсечь парню ухо или порезать лицо. Если ей нужны были деньги, она могла одним взмахом руки перерезать горло. Поэтому при ее появлении толпа сразу стала редеть. С другой стороны, толпа, возможно, стала редеть, потому что представление закончилось. Кому охота в холодный день стоять на одном месте и ничего не делать? Особенно здесь, где всегда холоднее, чем в любом другом квартале города. «Привет, милый», — сказала Толстуха. «Привет, Эмма», — ответил брат Антоний, все еще склонившись над бесчувственным шулером. Да, он отделал его весьма прилично. Тоненькая струйка крови начинала замерзать на льду под головой негодяя. Лицо его посинело. Брат Антоний бросил пустой бумажник через плечо, выпрямился в полный рост и запихал 500 долларов с небольшим в передний карман рясы. Он зашагал, и Эмма пошла за ним следом. Эмме было 32 или 33 года, на 6-7 лет больше, чем брату Антонию. Ее полное имя было Эмма Форбс, так ее звали, когда она еще была замужем за чернокожим Джимми Форбсом. Последний погиб в перестрелке при попытке ограбления банка. Он был одним из грабителей. Человек, застреливший мужа Эммы, был охранником банка, которому в ту пору как раз исполнилось 63 года. А раньше он работал патрульным в полиции в 28-м участке в деловой части города. Он не дожил до 64. Спустя месяц после похорон мужа В один прекрасный апрельский вечер, когда наливаются бутоны весенних цветов, Эмма разыскала его и рассекла ему горло от уха до уха. Эмма не любила тех, кто отбирал у нее или у ее любимых нечто нужное или необходимое. «Опера не кончится, пока толстуха не споет», — частенько приговаривала Эмма, подкрепляя этой присказкой свои бесовские выходки. Никто не знал, что возникло раньше, это выражение или прозвище. Если рост женщины 5 футов 6 дюймов и вес 170 фунтов, то, естественно, особенно у нас, где уличные клички столь же распространены, как и обычные имена, что рано или поздно такую женщину станут называть толстухой, не вникая в ее присказку. Брат Антоний был одним из немногих, кто знал, что на ее почтовом ящике написано «Эмма Голдберг». Это имя не следует путать с именем анархистки Эммы Голдман, которая жила задолго до рождения Эммы Голдберг. Брат Антоний был также одним из немногих, кто звал ее просто Эммой, а остальные предпочитали называть ее или мадам, не смея употреблять прозвище в ее присутствии, или вообще никак. Конечно, они при этом опасались, что Эмма может обидеться и внезапно выхватить бритву из сумочки. Брат Антоний был единственным человеком в этих местах, а может и во всем мире, кто считал, что Эмма Голдберг Форбс по прозвищу Толстуха исключительно красивая женщина и к тому же весьма сексапильная. «О вкусах не спорят», — сказал однажды брату Антонию его бывший знакомый, сразу после того, как брат Антоний признался, что Эмма, по его мнению, весьма аппетитна. Едва старый знакомый успел вымолвить свои бездумные слова, как брат Антоний стащил его с табурета и швырнул в зеркало через стойку бара, за которой они сидели. Брат Антоний не любил тех, кто пытался принизить его чувства к Эмме. Брат Антоний смотрел на нее совсем иначе, вовсе не так, как другие люди. Окружающие видели в ней крепкую призимистую химическую блондинку в пальто из черной материи, в черных хлопчатобумажных чулках, в синих ботинках на толстой резиновой подошве. Окружающие видели, что она носит через плечо черную сумку, а в сумке — бритву с костяной ручкой. Брат Антоний, несмотря на свой жизненный опыт, видел природные светлые кудри, окаймлявшие лицо Мадонны с прекрасными голубыми глазами. Брат Антоний видел груди, как арбузы, и зад, как у лошади-пивовара. Брат Антоний видел толстые белые бедра и нескончаемую плоть. Брат Антоний видел застенчивую, робкую, уязвимую, милую малышку, которую надо утешать и ласкать, потому что на нее безжалостно, как ураган, набрасывается враждебное общество. Брат Антоний возбудился, когда сейчас просто шел рядом с ней. Однако не исключено, что это возбуждение происходило от глубокого удовлетворения, которое он испытывал, избив до полусмерти бильярдного шулера. Не всегда легко отделить одно чувство от другого, особенно когда на улице так холодно. Он взял Эмму под локоток и повел ее по авеню Массонов к бару в середине трех особенно грязных и убогих кварталов. Было время, когда улица, так теперь называли этот отрезок, носила название «Бабьей дыры» с легкой руки ирландских иммигрантов, а позднее была прозвана «Черными лисьей тропой». С притоком пуэрториканцев улица поменяла язык, но не основную статью дохода. Пуэрториканцы называли ее «Ля Виа де Путас». Полицейские прежде называли ее «улицей проституток», до того, как вошло в моду слово «путаны». Теперь они называли ее «спутанным небом». В общем, дело не в том, на каком языке сказать, а в том, чтобы выбрать и заплатить. Не в самом далеком прошлом дамы, которые были хозяйками заведений, называли себя «мама такая» или «мама сякая». В ту пору у мамы Терезы было самым известным заведением на улице. У мамы Кармен самым грязным. У мамы Люс подвергалась частым налетам полиции из-за той несколько экзотической любви, что дарилась засыпающимся кирпичным фасадом. Но те далекие дни позади. Публичный дом как таковой — это явление минувших дней. Сегодня путаны работают в массажных кабинетах и в барах вдоль улицы и демонстрируют свою сноровку в гостиницах, на которых мерцают неоновые вывески. Бар, что выбрал брат Антоний, был излюбленным местечком путан и назывался Усенди. Но в 2 часа дня большинство местных тружениц отсыпались после пятницы. За стойкой сидела единственная черная девушка в светлом парике. «Привет, брат Антоний», — сказала она. «Здравствуйте, мадам». «Доминус вобискум», — сказал брат Антоний, рассекая воздух сверху вниз ребром ладони правой руки и затем проводя рукой горизонтальную линию, рисуя невидимый крест. Он не знал, что означают латинские слова, но он только знал, что они помогают выстраивать тот образ, который он создавал. «Все вещи на свете — суть и образы», — любил он говорить Эмме. Слова округло скатывались с его уст, а голос был глубокий и звучный. «Все на свете — иллюзия». «Что будете пить?» — спросил бармен. «Немного красного вина, пожалуйста», — сказал брат Антоний. «А ты, Эмма?» «Джин со льдом», — сказала Эмма. «А что пожелает другая дама?» — спросил брат Антоний, указывая на черную путану со светлыми волосами. Он был при деньгах. Встреча с бильярдным шулером принесла ему прибыль в $500. Он попросил у бармена мелочь, пошел к музыкальному автомату и выбрал пластинку с набором мелодий рок-н-ролла. Он любил рок-н-ролл. Особенно он любил те группы, игравшие рок-н-ролл, в которых музыканты переодевались перед выходом на сцену, чтобы при случайной встрече на улице их было не узнать. Черная проститутка заказала бармену порцию виски с содовой. Когда брат Антоний проходил мимо нее к своему табурету на другом конце бара, она сказала: «Спасибо, брат Антоний». Бармен, он же Сэнди, владелец заведения, не слишком обрадовался брату Антонию. Ему не нравилось, что всякий раз, как брат Антоний слышал неловкое замечание, он возмущался до такой степени, что Сэнди вынужден был после этого заказывать новые зеркала. По счастью, сегодня в баре никого не было, за исключением брата Антония, его жирной шлюхи, да еще на другом конце стойки, крашеной негритянки, которой брат Антоний заказал выпивку. Так что, глядишь, до вечера обойдется без мордобития. Сэнди очень надеялся на лучшее. Сегодня была суббота. Но, хотел того Сэнди или нет, вечер готовил ему массу неприятностей. В этих местах и прежде всего на этой улице субботний вечер никогда не был самым одиноким вечером недели, как поется в песне. В этих местах и прежде всего на этой улице никто не страдал от одиночества, когда в кармане была зарплата за трудовую неделю. Сегодня к 10 вечера в этом баре соберется столько проституток, сколько крыс на пустыре по соседству. Здесь будут черные, белые, блондинки, брюнетки, рыжие и даже с розовыми волосами или шевелюрой цвета лаванды. Они приходили по 2, каждой твари по паре, словно желая занять свое место в ковчеге, как представители всех видов жизни. Одни с кукольными личиками, готовые исполнить французский поцелуй за $20. Другие — худощавые кобылы, считавшие, что должны работать в деловом центре за плату в $100 за час. Только когда бар заполнится, здесь станет уютно и по-семейному. Они приходили по 2, и их приветствовал Сэнди. Он понимал, что мужчины за стойкой явились сюда не ради ассортимента спиртного, а ради ассортимента плоти. И он также старался урвать свой кусок от каждой из ночных бабочек, которым разрешалось здесь появляться, компенсацию, как он выражался, за то, что ему приходилось отстегивать полицейским и их сержанту. В целом дела у Сэнди шли хорошо, если не говорить о неприятностях в воскресные дни. Он боялся субботы и воскресенья, хотя выручка за воскресные дни позволяла держать бар открытым и в будни. «Угощение за счет бара», — сказал он брату Антонию, надеясь, что взятка поможет избавиться от него к вечеру. Но вдруг ему пришло в голову, что брату Антонию может понравиться такая гостеприимность, и, глядишь, он вернется сюда снова. «Я могу за себя заплатить», — сказал брат Антоний, извлекая пачку купюр из переднего кармана рясы. Он отделил десятку и положил на стойку. «Все равно», — начал было Сэнди, но брат Антоний молча осенил его крестным знамением. «Незачем спорить с посланником Бога», — решил Сэнди. Он взял десятку, пробил чек и положил мелочь на стойку перед братом Антонием. С другого конца стойки черная путана в светлом парике с кудряшками подняла бокал и сказала: «Твое здоровье, брат Антоний!» «О доминус вобискум!» — произнес брат Антоний, поднимая свой бокал. Эмма положила жирную руку ему на колено. «Еще что-нибудь ты слышал?» — прошептала она. «Нет», — сказал он, покачав головой. «А ты?» «Только то, что у него было $1100 в бумажнике, когда это случилось». «$1100», — прошептал брат Антоний. «А также, что стреляли из пистолета 38-го калибра». «Кто тебе сказал?» «Я слышала, как говорили об этом полицейские за обедом». «38-го калибра», — произнес брат Антоний. «$1100». «Вот о такой капусте я говорю», — сказала Эмма. «О капусте, которая дает кокаин, любимый». Брат Антоний осторожно огляделся, желая убедиться, что ни бармен, ни негритянка не подслушивают. Бармен наклонился над стойкой и погрузился в интимную беседу с путаной. Его пальцы шарили по ее платью, гладили грудь. Брат Антоний улыбнулся. «В результате смерти этого поросенка образовалась пустота», — сказала Эмма. «Естественно», — сказал брат Антоний. «В ночной пустоте уплывают клиенты». Эмма посмотрела на него. «Естественно», — снова сказал брат Антоний. «Было бы неплохо заполнить эту пустоту. Унаследовать ремесло, так сказать. Выяснить, кого обслуживал тот человек, стать их кондитером и кондитершей». «Не всем это может прийтись по вкусу», — засомневался брат Антоний. «Я не согласна. По-моему, сморчка замочили не из-за его ремесла». «Нет, любимый, я решительно не согласна с тобой». «Тогда за что же?» «Да был ли он убит? Ты выслушаешь мою ученую догадку». «Сделай одолжение», — сказал брат Антоний. «Он был глупым человечком и оказался скуповаться с одним из клиентов. Вот такая догадка, брат. Но, любимый, когда мы с тобой начнем продавать сладкую пудру, мы себя будем вести по-другому. Мы будем сладкими со всеми. Мы будем мистер и миссис Сладость». «А как мы раздобудем сладкую пудру для продажи?» — спросил брат Антоний. «Давай начинать сначала». Эмма погладила его по руке. «Вначале найдем клиентов, а потом найдем сладости». «А много ли у него было клиентов, по-твоему?» — спросил брат Антоний. «Сотни», — улыбнулась Эмма. «Возможно, тысячи. Мы разбогатеем, любимый. Мы будем ежедневно благодарить Бога за то, что кто-то убил Пака Лопеса». «Доминус вобискум», — сказал брат Антоний и начертил в воздухе крест. Тимоти Мур явился в следственный отдел буквально через 10 минут после того, как личные вещи Салли Андерсон были привезены патрульным из Мидтаун-Ист. В сопроводительной записке от детектива Левина говорилось, что он беседовал с поклонником девушки, и тот должен прийти к ним. И вот он пришел, стоит за деревянной перегородкой и обращается к Дженнеро. «А я не занимаюсь этим делом», — отвечает Дженнеро. «Проходите сюда, сэр», — сказал мэр. Мур кивнул, нашел защелку с внутренней стороны перегородки, открыл и прошел в комнату. Это был высокого роста угловатый молодой человек с пшеничными волосами и темно-карими глазами. Плащ на нем казался слишком легким для такой погоды, зато на шее у него был длинный полосатый шарф, а на ногах высокие ботинки на толстой подошве. «Детектив Карелло?» — спросил он, пожимая протянутую руку. «Я детектив Мэйер, а это детектив Карелло». «Здравствуйте», — сказал Карелло, вставая из-за стола и протягивая руку. Мур был лишь немного выше, их глаза казались почти на одном уровне. «Детектив Левин из Мидтаун-Ист, да, сэр, сказал мне, что дело передали вам». «Так», — подтвердил Карелло. «Я пошел к ним сразу, как узнал про Салли». «Когда это было?» «Утром, я узнал об этом утром». «Присядьте, кофе не желаете?» «Нет, спасибо». Я отправился туда около 10 часов, сразу как услышал новости по радио. «Где вы находились, мистер Мур?» «В своей квартире». «И где это?» «На улице Челси Плейс, в деловой части города, рядом с университетом Рэмси». «Вы учитесь там на медицинском факультете?» «Да». Казалось, Мур был удивлен, что они уже знали об этом. «Я снова заходил туда». «Куда?» «В Мидтаун-Ист. И мистер Левин сказал мне, что дело передали вам. Так что я решил пойти к вам, просто выяснить, не могу ли быть полезен». «Мы благодарны вам», — сказал Карелло. «Вы давно знакомы с мисс Андерсон?» — спросил мэр. «С июля. Мы познакомились вскоре после того, как у меня умер отец». «При каких обстоятельствах вы познакомились?» «На вечеринке, которую я давал. Она, в ту минуту, когда я ее увидел...» Он посмотрел на свои руки. Пальцы его были длинные и тонкие, ногти чистые, как у хирурга. «Она была очень красива. Она привлекла меня с первого взгляда». «И вы встали встречаться?» «Да, в июле». «Да, она только что получила роль в «Жирной заднице». «Но вместе вы не жили?» — спросил мэр. «Или жили?» «Неофициально. То есть мы не жили в одной квартире», — сказал Мур. «Но мы встречались практически каждый вечер. Мне кажется...» — он покачал головой. «Детективы ждали. Мне кажется, что если бы я был с ней вчера вечером...» Он снова покачал головой. «Обыкновенно я встречал ее после спектакля, а вчера...» Он снова покачал головой, детективы ждали. Он молчал. «Вчера вечером», — подсказал Карелло. «Глупо подчас складывается жизнь», — сказал Мур. «Я получал отметки все хуже и хуже. Слишком много вечеринок. И тогда на Новый год я принял решение, что хотя бы один вечер в выходные буду посвящать занятиям. В пятницу, в субботу или в воскресенье. На этой неделе это была пятница». «Вы хотите сказать?» «Я хочу сказать. Послушайте, я не знаю, кто убийца. Но, по-моему, это был какой-то сумасшедший, который столкнулся с ней случайно. Наткнулся на нее и убил, верно? Случайная жертва». «Не исключено», — сказал Карелло. «Итак, я хочу сказать, если бы это произошло на прошлой неделе, я бы встретил ее в пятницу вечером, потому что на прошлой неделе я занимался дома воскресным вечером. Я помню, что она звала меня пойти с ней на вечеринку в воскресенье, а я сказал, нет, мне надо заниматься. Или, если взять неделю ранее, тогда я выбрал для занятий субботу. Короче говоря, почему на этой неделе выпало именно на пятницу? Ведь я мог бы встретить ее вчера у театра, и тогда бы ничего не случилось». «Мистер Мур», — — сказал мэр. «В том случае, если это не был псих». «Скорее всего, это был псих». Мур пристукнул кулаком по колену. «Ну хорошо», — вздохнул мэр и взглянул на Кареллу, желая, чтобы тот сделал ему знак, следует ли рассказывать об убийстве Пака Лопеса. Но на лице Кареллы прочесть ничего было нельзя. Это означало, что рассказывать не надо. «Но мы должны изучить любую возможность. Поэтому вам может показаться, что наши вопросы не относятся к делу. Приходится, тем не менее, задавать их». «Понимаю», — сказал Мур. «Как человек, самый близкий к мисс Андерсон». «Ну, знаете, мать ее жива», — сказал Мур. «Она живет в нашем городе». «Нет, в Сан-Франциско». «У мисс Андерсон были братья или сестры?» «Нет». «Тогда в основном...» «Да, я полагаю, вы справедливо назвали меня самым близким». «Вы, вероятно, говорили друг с другом о чем-то откровенном». «Да». «Она никогда не рассказывала вам об угрозах по телефону или в письмах?» «Нет». «Не говорила, что кто-то следит за ней?» «Нет». «Не говорила, что кто-то прячется в здании?» «Нет». «Она не должна была деньги кому-нибудь?» «Нет». «А ей никто не должен был деньги?» «Не знаю». «Она имела отношение к наркотикам?» «Нет». «Имела отношение к любой другой противозаконной деятельности?» «Нет». «Она не получала подарков от незнакомых людей в последнее время?» — спросил Карелла. «Не понимаю, о чем вы говорите». «В театре», — сказал Карелла, — «цветы, сладости от неизвестных почитателей». «Она никогда не упоминала об этом». «С ней никогда не случалось ничего у двери, которая ведет на сцену». «А что там могло случаться?» «Не поджидал ли ее там кто-нибудь, не пытался ли заговорить, прикоснуться?» «Вы имеете в виду охотников за автографами?» «Ну, любого, кто может стать слишком агрессивным?» «Нет». «Или кого она отвергла?» «Нет». «Ничего такого, что вы видели или о чем она позднее рассказывала вам?» «Ничего». «Мистер Мур», — сказал Карелла, — «мы просмотрели ежедневник мисс Андерсон и распечатали ее распорядок на все дни этого месяца. Мы только что получили ее телефонную или адресную записную книжку из Midtown East и собираемся сверить ее с фамилиями в календаре. Но вы нам очень поможете, если определите». «С удовольствием», — сказал Мур. Карелла открыл верхний ящик стола и вынул несколько фотокопий машинописных страниц, на которые Мискало перепечатал записи в календаре. Одну копию он дал Муру, другую — Мэйру. «Понедельник, 1 февраля, 10:00, танцы, 12:00, ленч, Херби, Дженнели, 16:00 — Каплан, 18:00 — Бакалея, 19:30 — театр». «Каплан — ее психиатр», — сказал Мур. «Она ходила к нему каждый понедельник, четверг и пятницу в 16:00. «А какое имя носит психиатр?» «По-моему, Моррис». «А не знаете, где его приемная?» «Знаю, на улице Джефферсон. Я однажды встретил ее там». «А кто этот Херби, с которым у нее был назначен ленч?» «Херб Готлиб, ее агент». «А где его офис?» «Где-то в Мидтауне, неподалеку от театра». «Вторник, 2 февраля, 10:00 танцы, 14:00 прослушивание, театр «Звездный», 16:30 позвонить матушке М, 19:30 театр». «Это когда она должна быть в театре», — сказал Мур. «Занавес поднимают в 8 каждый вечер, а в 2 — дневные спектакли. Полчаса — это 13:30 для дневных и 19:30 для вечерних спектаклей. Это означает, что труппа прибывает в театр за полчаса до поднятия занавеса». «А что означает это прослушивание в 2 часа?» — спросил Карелла. Они занимаются прослушиванием для других ролей, когда уже работают в популярном шоу. Конечно, постоянно, сказал Мур. Здесь запланировано 2 звонка в неделю матушке М, сказал мэр. Это ее мать в Сан-Франциско. Нет, ответил Мур. Это моя мать в Майами. Она звонила вашей матери 2 раза в неделю. Каждую неделю. Салли не очень ладила со своей матерью. Она рано ушла из дома, отправилась в Лондон учиться балету. В дальнейшем их отношения с матерью так и не наладились. Так что ваша мама была своего рода заменителем, а? Ну, можно так выразиться. Матушка М, это означает? Матушка Мур, именно так. И так она ее называла, да? Да, мы бывало шутили по этому поводу. От этого обращения моя мама становилась похожа на попадью или монашенку, что ли. Он помолчал. Кто-нибудь связался с миссис Андерсон? Мне кажется, ее надо известить. Вы не знаете, как ее имя? Спросил Карелла. Знаю, ее зовут Филлис. Ее телефон должен быть в записной книжке Салли. Вы сказали, что мистер Левин послал вам. Да, она у нас здесь вместе с другими личными вещами Салли, с которыми лабораторные анализы уже проведены. А что ищут в лаборатории? Кто знает, что они ищут? Воскликнул Карелла и улыбнулся. Он-то отлично знал, что ищут в лаборатории. Ищут малейший след, который укажет на убийцу или прольет свет на жертву. На убийцу, который по-прежнему был на свободе, и чем дольше он останется на свободе, тем труднее будет найти его. И на жертву, чем больше мы узнаем о ней, все об этом человеке, тем легче будет догадаться, почему кто-то вознамерился убить его. «Но, конечно, — сказал Мур, — ничего из личных вещей Салли не может вам подсказать, зачем какой-то псих напал на нее». И снова никто из детективов не стал раскрывать Муру, что тот же самый псих убил продавца кокаина Пако Лопеса за 3 дня до того, как убил Салли. Детективы промолчали. Они внимательно разглядывали распечатку календаря ежедневника. Мур тоже стал смотреть в свою копию ежедневника. Среда, 3 февраля, 10:00, танцы, 12:00, у Антуана. 13:30 – театр, 17:00 – Херби, бар Сэнди, 19:30 – театр. «По 2 спектакля в среду и субботу», — сказал Мур. «Кто такой Антуан?» — спросил Карелла. «Ее парикмахер», — сказал Мур. «Он на Южной Арундель, в 6 кварталах от ее дома». «И снова Херби», — сказал мэр. «Да, она часто навещала его», — сказал Мур. «Ну, агент очень важен для карьеры актрисы». Оставшиеся 9 дней между средой 3 февраля и пятницей 12 февраля, последним полным днем перед убийством, были расписаны примерно по той же схеме. Уроки танцев с понедельника по пятницу в 10 утра. Каплан 3 раза в неделю в 16:00. Звонки матери Мура в Майами 2 раза в неделю. Встречи с агентом Херби по меньшей мере 2 раза в неделю, иногда чаще. На той страничке, где было воскресенье, 7 февраля, было начертано словечко «Дел» без указания времени перед ним, а далее 20:00, вечеринка у Лонни. «Это одна из черненьких танцовщиц в шоу», — сказал Мур, — «Лонни Купер». Салли хотела, чтобы мы пошли в гости к Лоне на эту вечеринку. «А кто такой Дел?» — спросил Карелла. «Дел?» «Но вот здесь она написала», — сказал Карелла. «Дел? Ни время, ни место не указано. Просто Дел». «Дел? А, ну как же!» — воскликнул Мур. «Конечно». «Кто он такой или кто такая?» «Никто», — улыбнулся Мур. «Это означает деликатесы». «Деликатесы?» — переспросил мэр. «Деликатесы от Коэна», — сказал Мур. на углу Стэм и Северный Роджерс. Салли заходила туда каждое воскресенье, покупала лососину, печенье бейгели, сырки. И планировала поход в этот магазинчик в календаре. Ну да, она буквально все записывала в свой календарь. И ходила туда каждое воскресенье? Да. В какое время? Ну, бывало по-разному. Ого, сказал Карелла и снова стал разглядывать листок бумаги. В четверг, 11 февраля, Салли снова отправилась к своему парикмахеру и затем вечером на встречу с человеком по имени Сэмюэл Ланг в 20 веке Фокс. За день до смерти она носила кошку к ветеринару в 13 часов. Ее планы по календарю не предусматривали смерти. Даже в таком городе, как наш, мало кто ждет, что ни с того ни с сего в тебя вечером кто-то пальнет из пушки. Например, она тщательно вписала танцы в каждый февральский рабочий день в 10:00 и также отметила все назначенные приемы у Каплана. Ее звонки дважды в неделю матери Мура и время, когда она должна была появляться в театре. На понедельник, 15 февраля, она наметила, что кошку надо забрать в 15:00. «Мистер Мур обратился к парню Карелла. Надеюсь, вы не будете против, если я задам вам несколько вопросов». «Какие угодно», — сказал Мур. «Более личного характера», — продолжил Карелла. «Не стесняйтесь». «Ну, как бы это сказать? Если бы в ее жизни был еще кто-нибудь, поклонник, вы бы знали об этом. Кто-нибудь, кроме вас. Ну, такой человек, кто бы мог ревновать ее к вам. Кто-то, с кем она могла быть знакома до того, как встретила вас. Мне это неизвестно. Или другая женщина. Нет, конечно. Никого не было, кто бы мог ревновать. Никого. А как насчет ее агента Херба Готлиба? Сколько ему лет? Почему вы спрашиваете? Просто интересно, сказал Карелла. Интересно что? Ну, знаете, она встречалась с ним часто. Он был ее агентом. Конечно, она встречалась с ним часто. Я отнюдь не хочу намекать. Но вы намекаете, сказал Мур. Вначале вы спрашиваете, не было ли другого человека, даже женщины в жизни Салли. А затем вы нацеливаетесь на этого Херба Готлиба, которому по меньшей мере 55. Как вообще можно поверить, что кто-то вроде Херба мог? «Я пока что ни во что не поверил», — сказал Карелла. «Я просто изучаю возможные варианты». И одним из возможных вариантов, как с некоторым запозданием пришло ему в голову, был сам Тимоти Мур, как подозреваемый хотя бы в убийстве Салли Андерсон. Еще давным-давно Карелла знал, что 30% всех убийств происходят внутри семей, а 20% проистекают из-за ссор между любовниками. По его собственному признанию, Тимоти Мур был любовником Салли Андерсон. И в общем не имело значения, что он по своей воле пришел в комнату детективов, даже в две комнаты детективов, если точнее. «На самом деле», — сказал Мур, — «Херба интересует только деньги. Салли могла бы танцевать для него голой, ему было бы все равно. Но если бы она при этом подбрасывала в воздух золотые дублоны, он заинтересовался бы чеканкой». Карелла решил использовать этот образ. «Но она не стала бы делать это, верно?» — спросил он. «Делать что?» «Танцевать нагишом для Херба Готлиба или еще для кого-нибудь». «Это вопрос?» «Это вопрос». «Ответ нет». «Вы уверены?» «Абсолютно уверен». «Никаких других мужчин или женщин в ее жизни не было?» «Никого». «Она сказала вам об этом?» «Она не должна была говорить мне об этом, я и так это знал». «А как насчет вас?» «Насчет меня?» «Другие женщины у вас были?» «Нет». «А мужчины?» «Нет». «Так, значит, между вами это было довольно серьезно, да?» «Достаточно серьезно». «А сколько серьезно, бывает достаточно серьезно». «Не понимаю», — сказал Мур. «Что вы не понимаете?» «Я пришел сюда, чтобы помочь. Спасибо, мы вам благодарны». «Не похоже, что вы благодарны», — обиделся Мур. «А что вы еще собираетесь спросить? Где я был вчера вечером, когда Салли убили?» «Я не собирался вас об этом спрашивать, мистер Мур», — возразил Карелло. «Вы уже сказали, что находились дома и занимались». «Вы были дома?» — нажал мэр. «Вы же не собирались это спрашивать, а? Я был дома». «Весь вечер и всю ночь?» «Ну вот, поехали», — произнес Мур и закатил глаза. «Вы были ее дружком». «И это означает, что я убил ее, верно?» «Вы, кажется, и вопросы сами задаете, и сами же отвечаете», — не поддержал шутку мэр. «Вы были дома весь вечер?» «Весь вечер. С вами кто-нибудь был?» «Не вполне». «Что это значит «не вполне»? Или кто-то был с вами, или никого не было? Вы были один?» «Я был один, но я звонил по телефону другу по меньшей мере полдюжины раз». «По какому поводу?» «По учебному материалу. Задавали друг другу вопросы». «Он тоже студент медицинского факультета?» «Это друг, которому вы звонили?» «Да». «Как его зовут?» «Карл Лоэб». «Где он живет?» «В квартире». «Адрес знаете?» «Нет, но наверняка есть в телефонном справочнике». «В котором часу вы звонили ему?» «В разное время, весь вечер». «Вы звонили ему в полночь?» «Я не помню». «А он звонил вам вообще вчера вечером?» «Несколько раз». «Когда в последний раз вы разговаривали?» «Как раз перед тем, как я лег спать. Я позвонил в начале Салли, набрал ее номер». «А до этого вы набирали ее номер?» «Конечно, то и дело». «В прошлый вечер, о котором мы говорим?» «Да, вчера вечером. Я звонил ей, то и дело». «Вы беспокоились, что ее все не было?» «Нет». «Почему? Когда вы в последний раз набирали ее номер?» «Около трех ночи, как раз перед тем, как я позвонил Карлу в последний раз». «И вам никто не ответил?» «Никто не снял трубку». «И вы не стали беспокоиться? 3 часа ночи, она не берет трубку». «Вы говорите о театральной публике», — сказал Мур. «Это ночные люди. 3 часа ночи для них еще не позднее время. В любом случае, она знала, что я занимаюсь. Я решил, что у нее другие планы». «Она не говорила, какие планы?» «Нет, не говорила». «Когда вы снова позвонили ей?» «Я не звонил. Я услышал про...» «Когда я проснулся, я включил радио и услышал». Вдруг он прижал ладони к лицу и разрыдался. Детективы наблюдали за ним. Карелло подумал, что они слишком жестко с ним разговаривают. Мэйер думал о том же. Но зачем он пришел к ним? Карелло пытался понять. О том же думал мэйер. И почему студент медицинского факультета проявил невежество в отношении вещественных доказательств, которыми могли бы обернуться личные вещи Салли после анализа в лаборатории? Разве на медицинских факультетах больше не рассказывают будущим врачам про пятна крови? Или про следы спермы? Или про обрезки ногтей? Или про волосы человека? Или про другие крохи человеческого тела или жизнедеятельности, по которым в дальнейшем можно установить личность? Мур продолжал рыдать. «С вами все в порядке?» — спросил Карелло. Мур кивнул. Он порылся в заднем кармане брюк в поисках платка, откинув в стороны полы плаща. В правом кармане пиджака у него лежал стетоскоп. Он нашел носовой платок, высморкался и вытер глаза. «Я любил ее». Детективы молчали. «А она любила меня». Они опять промолчали. «Я знаю, что вы умеете искать улики. Я все про это знаю». Но я не имею отношения к убийству. Я пришел к вам, чтобы просто помочь. И лучше бы вы в самом деле искали негодяя, который сделал это, вместо того, чтобы... «Извините, мистер Мур», — сказал Карелло. «Мне пора», — сказал Мур, положил платок в карман и посмотрел на настенные часы. Он встал со стула и принялся застегивать пуговицы плаща. «Мне пора. Мой телефон вы найдете в записной книжке Салли. Позвонить можете вечером. А днем я в университете Рэмси». «Спасибо за помощь», — сказал мэр. «Не за что». Мур вышел из комнаты детективов. Оба детектива посмотрели друг на друга. «Что ты думаешь?» — спросил Карелло. «О твоих предположениях или об исполнении?» «Ну, с исполнением я переборщил, это я сам знаю. Но о предположениях?» «Хорошие. Я и в самом деле вначале искал кого-то третьего. Знаю. Но если посмотреть наоборот, так?» «Так, некий мужчина. Или некая дама. Верно. Которая была раздражена, что Салли Андерсон встречается с Муром. Верно. Которая решила всадить в нее маслины. Вероятный вариант», — сказал мэр. «И тогда Мур запел». «Верно. Я просто вижу, как ворочаются колесики у тебя в голове, Стив». «Верно. Когда я развернул все наоборот, верно?» «Верно. Ты думал, а что если ревнивец Мур? Может быть, тогда он и убийца?» «Да, я думал об этом, но потом оставил эту версию». «А может, и не оставил. Может быть, ты немного напугал его. Нам нужно выяснить две вещи, Стив». «Верно. Точное время, когда он говорил по телефону со своим другом Лоэбом». «Верно, с другим студентом медицинского факультета». «И где он был вечером во вторник, когда Лопес получал свое?» «Ты решил не связывать это с Лопесом, а?» «Я просто хотел услышать, не предложит ли Мур нам алиби на вторник». «Послушай, знаешь что?» — воскликнул мэр. «Кто сказал, что один и тот же ствол означает одного и того же убийцу?» «Угу», — сказал Карелло. «Предположим, я убил кого-то вечером во вторник, выбросил пистолет, кто-то подобрал. Пистолет поступил в продажу, ты пошел и купил. И убил из него в пятницу. И никакой связи между первым и вторым преступлением, понятно?» «Понятно», — сказал Карелло. «И ты сильно затрудняешь жизнь». «Только потому, что я не вижу никакой связи между Пако Лопесом и Салли Андерсон». «Понедельник — праздник, не так ли?» — вдруг сказал Карелло. «Хм, понедельник. Что понедельник?» «День рождения Вашингтона, разве нет?» «Нет, это 22-е. Но мы отмечаем 15-го числа. Мы называем его Днем президентов». «Какое это имеет отношение к Муру?» «Никакого. Я думаю про кошку». «Какую кошку?» «Кошку Салли. Она собиралась пойти за кошкой в понедельник. Будет у ветеринара прием в понедельник». «Ну, если она занесла в свой ежедневник, наметила забрать ее в 3 часа. Тогда прием будет». «Так кто пойдет за кошкой?» — спросил Карелло. «Только не я», — тотчас сказал мэр. «Может, Сара захочет кошку?» — сказал Карелло. «Сара не любит кошек», — сказал мэр. «Его жена не любила никаких животных. Его жена считала, что животные — это животные». «Может быть, мать девушки заберет кошку?» — предположил Карелло с очень серьезным видом. «Мать девушки находится в Сан-Франциско», — сказал мэр и посмотрел на него. «Так кто же тогда заберет проклятую кошку?» — воскликнул Карелло. Однажды он взял домой овчарку, которую унаследовал по работе. Фанни, экономка Кареллы, не одобрила собаку. Не понравилась ей собака совершенно. В его большом доме на Риверхед собаки больше не было. Мэр все еще смотрел на него. «Просто не могу думать про эту кошку, когда она сидит у ветеринара и ждет», — сказал Карелла. И тут зазвонил телефон. Он схватил трубку. 87-й участок, Карелла», — сказал он. «Это Алан Картер», — произнес голос на другом конце провода. «А, мистер Картер, очень хорошо», — сказал Карелла. «Я пытался соединиться с вами. Спасибо за ответный звонок». «А вы насчет мисс Салли Андерсон?» — спросил Картер. «Да, сэр». «Мне ничего не известно о ее смерти». «Нам бы хотелось, тем не менее, поговорить с вами, сэр. Как ее наниматель. Никто меня так не называл до сих пор». «Не понял». «Я никогда не слышал, чтобы продюсера называли нанимателем», — сказал Картер погромче, словно Карелло в первый раз не расслышал. «В любом случае, вчера я был в Филадельфии. Ее смерть явилась полной неожиданностью для меня». «Да, сэр, не сомневаюсь», — сказал Карелло. Он помолчал. «Но все равно нам надо поговорить, мистер Картер». «Мы уже разговариваем», — сказал Картер. «При личной встрече, мистер Картер». В трубке образовалась тишина. Карелло воспользовался паузой. «Мы могли бы встретиться в 3?» — спросил он. «Мы много времени у вас не отнимем». «У меня назначена встреча на 3 часа», — сказал Картер. «Когда вы освободитесь, сэр?» «Сегодня у нас суббота», — сказал Картер. «Я только что от Филли звоню из дома. Завтра воскресенье, а понедельник праздник. А мы не можем встретиться во вторник или в среду. Я вернусь к Филли только поздно вечером в среду». «Нет, сэр», — возразил Карелло. «Боюсь, мы так не можем». «Отчего же?» — удивился Картер. «От того, что убита девушка 25 лет», — Карелло старался говорить спокойно. «И мы хотим с вами встретиться сегодня, сэр, если это возможно». Несколько секунд Картер молчал. 4 часа», — сказал он наконец и назвал свой адрес. Глава 5. Алан Картер жил в высоком многоэтажном доме, который располагался в ряду роскошных гостиниц с видом на парк Гровер-Вест. Поскольку улицы еще не полностью расчистили от снега, детективам пришлось битых полчаса петлять по кварталам, прежде чем они добрались от участка до дома Картера. Если прогноз о новом снегопаде на завтра был верным, то труд чистильщиков улиц напоминал сизифов. День был хмурым и очень холодным. Снег затвердел и плохо поддавался расчистке. Когда детективы приблизились к дому Картера, привратник в форме колол лед перед подъездом. Он работал ледорубом с длинной ручкой. «Такой инструмент мог бы послужить отличным оружием», — подумал Карелло. О том же подумал и мэр. Другой человек в форме сидел в вестибюле за столом. Карелло и мэр представились. Дежурный поднял трубку и произнес в телефон. «К вам пришли мистер Карелло и мистер мэр, сэр». Он положил трубку на рычаг. «Проходите, пожалуйста, квартира 37». Лифтер в форме сказал. «Говорят, завтра опять выпадет снег». Мэр взглянул на Карелло. Они вышли на 3-м этаже, прошли по длинному устланному ковром коридору к квартире Картера, нажали кнопку звонка на косяке, услышали, как в квартире раздался колокольный перезвон и затем голос. «Заходите, дверь открыта». Карелло открыл дверь и чуть не споткнулся о коричневый саквояж в прихожей. Он обошел его вокруг и сделал знак мэру, чтобы тот был осторожней. Затем прошел в просторную гостиную с окнами во всю стену и видом на парк. Деревья были покрыты снегом. Небо было серое, неприветливое. Алан Картер сидел на длинном диване с бледно-зеленой весенней обивкой. К уху он прижимал трубку телефона. Он был облачен в темно-коричневый деловой костюм и лимонного цвета сорочку. На рукавах сверкали золотые запонки. На шее был повязан шоколадно-коричневый галстук, но узел не был затянут. Верхняя пуговица сорочки была расстегнута. Внимая своему собеседнику на другом конце провода, он махнул детективом рукой, чтобы входили. «Да, понимаю», — говорил он в трубку. «Но, Дэйв...» «Ого, ого». Он слушал нетерпеливо, вздыхал, хмурился, теребил клок густых седых волос на макушке. Седина была преждевременной, догадался Карелло. Картеру было лишь немногим за 40. У него были пронзительно голубые глаза, в которых отражался бледный зимний свет. Кожа его казалась загорелой. Карелло подумал, что, вероятно, в Филадельфии теплее, чем здесь. Он никогда не бывал в Филадельфии. «Ну, и что получила Анни?» — говорил в трубку Картер. Он выслушал ответ и сказал: «Как раз такую позицию я и занимаю, Дэйв. Это гораздо более популярный спектакль, чем Анни. Да, это слишком плохо, но и разговор надо вести жесткий. Скажи Ориону, что цена не меняется. Если они не могут соответствовать, пусть уходят. Мы просто теряем время. Скажи им, Дэйв, что я могу отказаться от сделки. Я не маленький мальчик, который заблудился в лесу. Так и скажи им». Он резко повесил трубку. «Простите», — сказал он, встал и подошел к детективам, протягивая руку. «Можно предложить вам выпить?» «Нет, спасибо», — отказался Карелло. «Спасибо», — покачав головой, сказал мэр. «Да», — проворчал Картер, — «просто черт знает, что такое». «Да, сэр», — сказал Карелло. «Есть догадки, кто это сделал?» «Нет, сэр». «Какой-нибудь псих». Картер покачал головой и прошел к бару. Он поднял графин. «Вы уверены?» — спросил он. «Нет». Он пожал плечами, налил виски на два пальца в невысокий стакан, бросил кусочек льда и сказал: «Ваше здоровье». Одним глотком выпил все содержимое и снова плеснул себе виски. «Филадельфия», — сказал он, покачав головой, словно простое упоминание об этом городе служило достаточным объяснением, почему надо выпить еще. «Когда вы узнали про ее смерть, мистер Картер?» — спросил Карелло. «Когда сошел с поезда. Я купил газету на станции». «Что вы делали в Филадельфии?» «Опробовал новую пьесу». «Мюзикл?» — спросил мэр. «Нет, обычная пьеса. Ужасная головная боль», — сказал Картер. «Это триллер. Вы видели смертельную западню?» «Нет», — сказал мэр. «Нет», — сказал Карелло. «Это похоже на смертельную западню, только послабее. Не знаю, как меня уговорили поставить ее. Первый раз я ставлю обычную пьесу». Он пожал плечами. «Когда ее привезут сюда, ее можно будет выбросить прямо на помойку, если она вообще дойдет сюда». «Значит, вы прочли про мисс Андерсон в газете», — напомнил Карелло. «Да», — кивнул Картер. «Что вы об этом думаете?» «А что я могу думать? Такой уж городок», — сказал он и вздохнул. «Вы хорошо ее знали?» — спросил Карелло. «Очень мало. Просто еще одна танцовщица. У нас их 16 в шоу. Вы наше шоу видели?» «Нет», — сказал мэр. «Нет», — сказал Карелло. «Я вам закажу контрамарки», — сказал Картер. «Это хорошее шоу, самое популярное в нашем городе». «Кто нанял ее, мистер Картер?» «Что? А, девушку». «Это было общее решение». «Чье?» «Мое с Джейми и...» «Джейми?» «Это наш хореограф, Джейми Аткинс. Но вы спрашиваете, кто вообще подбирал труппу?» «Да». «На прослушивании был я, затем Фредди Карлайл, наш режиссер. Джейми и его помощник, наш музыкальный директор, представитель из клуба актеров. И, по-моему, дайте вспомнить, два режиссера сцены, наш пресс-агент, наверное, и, конечно, пианист, и...» «Ну, конечно, композитор и писатель». «Писатель?» «Либреттист. Да, примерно такой состав. Это было достаточно давно. Мы начинали репетировать в августе, вы знаете. Окончательный состав утрясали примерно в июле». «Полно народу», — сказал Карелло. «Ах да, можно сказать, что решение принимал целый комитет», — Картер улыбнулся. «Мюзикл обходится примерно в 2-3 миллиона долларов. Поневоле становишься осторожным». «И так все эти люди собрались вместе и...» «Ну что они делали?» — спросил Карелло. «Голосовали?» «Не вполне. Это больше похоже на общее соглашение о финалисте. При этом хореограф имеет последнее слово, конечно. Ведь он — это тот человек, который будет работать с каждой конкретной танцовщицей». «Сколько танцовщиц не получили роли?» «Тысячи. Если всех пересчитать до кандидатов из клуба актеров, то, конечно, у нас побывали все безработные актеры нашего города». «А мисс Андерсон, вероятно, была хорошей танцовщицей?» — спросил мэр. «Я уверен, ведь в конце концов ее взяли на роль». «Как она ладила с другими в труппе?» «Спросите лучше Фредди или Джейми об этом». «Вашего режиссера или хореографа?» «Да, но я уверен, что трений не было. Помимо обычного напряжения, которое возникает на репетиции, я хочу сказать, попробую объяснить». «Сделайте одолжение», — сказал Карелло. «Труппа любого шоу, особенно мюзикла, должна играть как тесно спаянный коллектив. Я убежден, что если бы между мисс Андерсон и кем-либо еще в труппе возникли трения, Джейми с ней серьезно бы поговорил. Когда на карту поставлены 2,5 миллиона, артисты не имеют права проявлять дурной характер». «Именно в такую сумму обошлась постановка «Жирной задницы». «Именно в такую». «А сколько репетировали, мистер Картер?» 6 недель». «Не считая предварительных просмотров. Мы проводили предварительные просмотры или репетиции в течение 2 недель, пока не почувствовали, что можно пригласить театральных критиков». «А вы присутствовали на всех этих репетициях?» «Не на всех. После того, как Фредди отшлифовал большую часть представления, да. Обыкновенно вначале стараешься дать своим коллегам больше свободы. Когда начинаются прогоны, этот продюсер, старается присутствовать на всех репетициях». «Тогда бы вы заметили трения между мисс Андерсон и другими членами труппы?» «Я не заметил никаких трений. Господа, я бы очень хотел помочь вам, поверьте. Но девушку я знал очень мало. Я даже признаюсь вам кое в чем. Когда я прочитал о ней в газете, я с трудом вспомнил, кто из танцовщиц она». «Понятно», — сказал Карелло. «Рыжая малышка, да?» — спросил Картер. «Мы не осматривали тело, сэр», — сказал Карелло. «Что?» — удивился Картер. «Мы не были на месте преступления, сэр», — пояснил Карелло. «Тело было найдено на территории другого участка», — добавил мэр. «Сэр», — сказал Карелло, «нам был бы очень полезен список имен, адресов, телефонов всех в труппе и в театре, всех, с кем у мисс Андерсон могли быть даже самые незначительные контакты». «Но вы же не собираетесь встретиться со всеми?» — спросил Картер. «Собираемся», — кивнул Карелло. Картер улыбнулся. «Я попробую показать вам, с чем это связано», — сказал он. «Жирная задница — это очень большое представление. У нас 6 ведущих актеров, 4 исполнителей главных ролей, 16 танцоров плюс 12 других людей в хоре, 18 рабочих сцены, 26 музыкантов, 3 режиссера сцены, 3 реквизитора, 14 одевальщиц, включая костюмеров, 3 электрика, 2 плотника, 1 звукорежиссер, 3 осветителя». 1 гримерша и 2 запасные танцовщицы. Карелло поглядел на мэра. Тот что-то сосредоточенно писал в блокноте. «Итого 114 человек», — сказал Картер. «Понятно», — сказал Карелло. Он помолчал. «Существует ли список их всех?» «Ну, конечно, даже несколько списков. Один у генерального менеджера, другой у менеджера труппы, третий у секретаря-продюсера. Я даже думаю, что и в театре есть список. Там, где телефон у служебного входа, там, скорее всего. Если вы выйдете у театра...» «Да, сэр, мы так и сделаем». «На самом деле вы можете убить двух зайцев», — сказал Картер. «Не понял», — сказал Карелло. «То есть, пока вы будете в театре?» Детективы удивленно посмотрели на него. «Я обещал два билета другу, но на автоответчике он мне оставил сообщение, что из-за погоды сегодня не приедет в город». Лица детективов ничего не выражали. «Я говорю про шоу», — сказал Картер. «Может быть, вам будет интересно посмотреть? В кассе обеспечены две контрамарки». «Ах», — сказал Карелло. «Ух», — вздохнул мэр. «Ну, что думаете об этом?» «Спасибо», — замялся мэр. «Но мы с женой сегодня ждем гостей». «А вы как?» «Ну, я как», — сказал Карелло. «Вам понравится, будьте уверены». «Ну, я как...» Он колебался, потому что не знал, что такое контрамарки и что означает «обеспечены». Но на слух это было похоже на бесплатные билеты, а у него не было желания принимать подарки от человека, который жертву убийства ростом 5 футов 8 дюймов называл «рыжей малышкой». Карелло еще давным-давно понял, что если хочешь выжить как полицейский, то нужно или вообще ничего не брать, или брать все, что можно оторвать. Принять угощение в виде чашки кофе от хозяина ночной столовой — очень хорошо. Тогда также надо принять взятку от дружелюбного укрывателя краденого, который торгует ярлычками на краденые товары каждое утро по воскресным дням. Слегка нечестный полицейский — все равно, что слегка беременная женщина. «Сколько стоят эти билеты?» — спросил он. «Для вас нисколько», — отмахнулся Картер, и Карелло подумал, что тот считает, что он напрашивается на взятку. В конце концов, он был полицейским в этом славном городе. А все полицейские всегда загребали кого-то или что-то. «Контрамарки — это бесплатные билеты?» — спросил Карелло. «Нет-нет, у нас есть инвесторы. Мы не можем раздавать билеты на популярное шоу», — сказал Картер. «Но об этих билетах уже позаботились, не беспокойтесь». «Кто позаботился?» — спросил Карелло. «Лично я обеспечил их». «Не понимаю, что это означает», — сказал Карелло. «Обеспечил». «Я лично согласился заплатить за них, даже если они не будут востребованы». «Востребованы?» «По законам контрамарки должны быть востребованы за 48 часов до начала любого спектакля. Обеспечивая их, я, по сути, востребую их». «Но они еще не оплачены?» «Нет, не оплачены». «Тогда я заплачу за них сам, сэр», — успокоился Карелло. «Ну, на самом деле, я хочу посмотреть шоу, сэр, но хочу заплатить за билеты сам». «Хорошо, как скажете». «Билеты лежат в кассе на имя моего друга, Роберта Харрингтона. Можете востребовать их в любое время до поднятия занавеса». «Спасибо», — поблагодарил Карелло. «А я тем временем позвоню на служебный вход, предупрежу, что вы зайдете насчет списка». «Спасибо». «Я так и не понял, что такое эти контрамарки», — сказал мэр. «Отборные места на каждом спектакле», — пояснил Картер. «Для продюсера, режиссера, хореографа, звезд. Специально оставленные для них». «Заказанные», — сказал Картер, кивая. «По контракту. Столько-то мест на каждый спектакль. Чем выше вы находитесь в иерархии, тем больше мест вам положено. Если вы не востребуете их, разумеется, они вернутся в кассу, и их купит любой, кто пожелает». «Век живи, век учись», — улыбнулся мэр. «Да», — сказал Картер и взглянул на часы. «Еще что-нибудь?» — спросил Карелла у мэра. «Вроде больше ничего». Мэр закрыл блокнот. «Тогда спасибо, сэр», — сказал Карелла. «И спасибо за то, что предложили мне места». «Был рад», — сказал Картер. В лифте, пока спускались вниз, детективы молчали. Лифтер, который ранее сообщил им, что завтра выпадает снег, уже выговорился. Небо казалось еще более угрожающим, когда они вышли на улицу снова. Спускалась темень. Ожидалась безлунная ночь. «Просто хочется убедиться, что я правильно расслышал ее слова», — сказал мэр. «Ты про Тину Вонг?» «Да, ведь она сказала, 5 блондинок, 2 черненькие и 1 китаянка, так?» «Да, так она и сказала». «Тогда как Картер мог решить, что Салли Андерсон рыжая?» «Может быть, какая-нибудь из стажеров рыжая?» «Может быть», — сказал мэр. «Ведь Картер говорил, что когда пошли прогоны, он присутствовал на всех репетициях». «Да, он так сказал». «Значит, он знает это проклятое шоу. С чего он взял, что там была рыжая?» «Может быть, он дальтоник, не различает цвета». «Но ты заметил это, верно?» «Да, я заметил это». «Я думал, почему ты не зацепился за это?» «Я хотел посмотреть, насколько далеко он зайдет». «Да никуда он с этим не зашел. Он только старался показать нам, что он ее почти не отличал от других». «И не исключено, что это правда, мэр. В труппе 38 актеров. Нельзя требовать, чтобы человек помнил». 38 актеров — это целый народ», — воскликнул мэр. «У нас в участке около 200 полицейских, и я знаю всех и каждого, по крайней мере, в лицо». «Ты опытный наблюдатель», — сказал Карелла и улыбнулся. «Сколько сюда ехать поездом из Филадельфии?» — спросил мэр. «Около 1,5 часов». «Ничего не стоит прокатиться туда и обратно», — сказал мэр. «Достаточно времени на то, чтобы человек здесь сделал все необходимое, если задумал что-то здесь». «Да», — сказал Карелла. «Джейми любит блондинок, помнишь?» — хмыкнул мэр. «Разве не это она сказала нам? Хореограф любит блондинок. Отчего же все на свете знают это, кроме Картера? Он был здесь, когда вся эта большая семья подбирала танцовщиц. Решение комитета, помнишь?» «Так как же вдруг он не может вспомнить, какого цвета у нее волосы? Рыжей малышкой назвал он ее. И вдруг его хореограф, который любит блондинок, берет к себе в шоу рыжую. Стив, это дурно пахнет. Говорю тебе, это дурно пахнет. А ты ему поверил?» «Нет», — сказал Карелла.